Глава 22. Марфа. Сатану решаю игнорить. Перед сестрой, правда, стыдно. Помню прекрасно, как Лана плакала, а я ей выговаривала, какой ее сатановский козлище. А рядом есть Игнат, милый и добрый парень, и вот он-то по-настоящему ее любит. Разговор с сестрой поднял со дна памяти столько разных событий, что сейчас мне совсем не по себе. Нет, я по-прежнему считаю, что верно поступила, рассказав Лане об увиденном. Ну а кто бы промолчал? Она моя родная сестра. Но, может, не надо было так сильно на нее давить? И так категорично полоскать сатану. А потом еще и мама с папой подключились. Мне реально стало не по себе. Я бы не хотела, чтобы сейчас родители также лезли ко мне и Антону. Антон. Пока смотрю на погасший телефон, раздумывая, перезвонить ли ему, он снова звонит сам. «Привет!» Стараюсь, чтобы мой голос звучал бодро, но выходит так себе. «Как себя чувствуешь?» «А ты как думаешь?» Вздрагиваю от хриплого голоса. «Ты поговорила с Самиевым?» «Передала, что я просил?» «Да, конечно, все, как ты сказал. Антон!» «Что?» «Что он ответил? Не тяни!» «Это правда, что ты... что у тебя долги большие?» «Тебе-то что?» Раздраженно выплевывает Антон. «Я же говорил, что у меня проблемы, но они не совсем мои. Короче, он даст мне бабла. Я его племянника...» Каменев не договаривает, захлебывается в собственном кашле, а я, прикрыв глаза, думаю о том, как всего 3 месяца назад встретила его в Питере. Веселого, красивого, сильного, уверенного в себе. Такого, каким всегда себе представляла. И как все рухнуло за считанные дни. «Антон, успокойся, пожалуйста». Как можно мягче, почти жалобно говорю я. «Валерий Васильевич сказал, что обязательно с тобой все обсудит. Ты, главное, поправляйся». «Поправлюсь, как только 2 ляма в кармане будут. Марфа, ты должна мне помочь». «Да я как могу?» — выдыхаю я. «Что-то сегодня я у всех виноватая выхожу. Мне сказали, что, в общем, Ваня не мог тебя так избить, потому что был в каком-то баре, расположенном достаточно далеко от нашего парка». В динамике тишина, хотя я ожидаю взрыв. Каменев молчит, и это дико напрягает. «И ты поверила? Поверила этому уроду, а не мне? Может, они тебя уже баблом заткнули, а?» «Не говори чушь, ничего мне не платили. Я... Давай завтра поговорим, ладно? Не хочу грубить больному». Не дождавшись ответа от Антона, нажимаю на отбой, потому что слезы к глазам подступают. «Ну и день сегодня». Отключаю мобильный, чтобы до меня больше никто не добрался. К ноуту даже не подхожу. Все завтра или послезавтра. С каким бы удовольствием сейчас бы заснула. Главное, чтобы никаких снов. Но не получается, хотя уже и свет выключила, и покрутилась в постели, даже сверчков и тех услышать смогла. А сна как не было, так и нет. Сначала пошла на балкон воздухом подышать, а потом и вовсе решила пойти погулять рядом с домом. Бабушка говорила, что прогулка перед сном нервы успокаивает. Не знаю, как там с нервами, но мне дома сейчас совсем невыносимо. Последние деньки перед началом занятий, но в городе еще жарко, и воздух такой теплый, насыщенный запахами. У нас на первом этаже живет бабушка-биолог на пенсии, так что перед подъездом такие клумбы и кустарники пахучие растут. Закачаешься. На улице тихо. Слышны где-то голоса, шум машин, но это совсем не напрягает. Сделаю пару кругов вокруг дома и... «А я уж решил, ты спать собралась, мартышка. Думал, пойти будить». Раздается по духам довольный голос сатаны, из-за чего я истошно ору от страха. «Да спокойно ты, это же я». «Вот именно, ты». Отпрыгиваю в сторону и поправляю на себе кофту. «Как черт? То есть как сатана? Что ты вообще тут делаешь? Зачем вернулся?» Глаза уже привыкли к полутьме. Я вижу, что сатановский все в тех же черных джинсах и темно-серой футболке, в которых и был у меня. Ему бы еще балаклаву на голову и сольется с ночью. «Так я никуда не уезжал. Тут был. Тачку только отогнал в сторону, чтобы тебе из окна не было видно». «Вань, тебе делать нечего? Или...» Мысль неприятная, но я ее озвучу. «Ты Лану ждал, да? А она тебя опять отшила?» Топчусь на месте, не зная, что делать. С прогулкой, конечно, придется попрощаться, но и бежать обратно в подъезд как-то стрёмно. Вчера и так набегалась. «Видел твою сестру!» Зевает во весь рот сатана, даже рукой не прикрылся. «И попугая ее тоже. Отлично смотрится, кстати. Совет им да любовь». «Издеваешься? Ты Игната обещал прикончить, когда она от тебя к нему ушла». «Так давно дело было, я уже и забыл. Вот тебя обещал в фонтане утопить, но ведь живая и вполне так ничего себе. Пошли пройдемся, у меня зад уже окаменел тут сидеть». Сатана не пристает, руки не распускает. Вообще мирный такой, что я только и пожимаю плечами. Дорога широкая и общая. Он идет рядом, помалкивает, и я совсем расслабляюсь. Зря, конечно. Мартышка, я не хочу, чтобы ты лезла в дерьмо по имени Антон Каменев. Ну, здрасте, приехали. А ты немного ли хочешь? Тебя вообще быть здесь не должно. Я обещала Лане, что не буду с тобой общаться. Ну, кроме игры, разумеется. Сатановский удивленно присвистнул. Сестричка ревнует? Да сдался ты ей. Она просто боится за меня. А у тебя, ты ж ненормальный, Сатановский. Эта Лана еще не знает о вчерашнем. А что вчера? Знаешь, Боголюбова, нельзя психу говорить, что он псих. Это закон выживания. Останавливаюсь уже за домом. Здесь дорога рядом, и вообще людей побольше, что смелости добавляет, конечно. Ты зачем остался? Чтобы меня доканывать. Лана за меня просто переживает. Гляди, какая заботливая. Сатановский откровенно издевается. А она не переживает, что ты связалась с ублюдком, задолжавшим 1,5 ляма людям, которые шутить не станут. Ни с ним, ни с тобой, Марфа. Он говорит, что ни в чем не виноват. Я жду, что сатана начнет так же выносить мне мозг, как и Антон час назад, но вместо этого Иван берет меня за руку и ведет к лавочке у подъезда. «На вот, смотри!» — сует мне под нос свой мобильный. «Переслали, когда мы в игре были. Почерк своего ненаглядного, знаешь?» «Нет, конечно, мы же не пишем друг другу письма. Что это?» «Расписки, Марфуша, расписки». Листает передо мной экран своего телефона. «Я думаю, отымели твоего Антошку в парке как раз те, кому он должен. А на меня все свалить решил и бабло выбить. Молодец, чувачок». «Не хочу ничего знать». Отталкиваю от себя руку с телефоном. «Я хочу, чтобы он поправился, и все меня оставили в покое. Не разбираюсь я во всем этом криминале, но...» «Хочешь, поклянусь, что не трогал я твоего урода после того, как от тебя уехал?» Серьезно так спрашивает Сатановский, перекрывая мою почти уже истерику. «Хочешь?» «С чего это?» «Хочу, чтобы ты мне верила, мартышка». Берет мою ладонь и прижимает ее к своей груди. «Я, как идиот малохольный, просидел у твоего подъезда несколько часов. Мне нужна компенсация». «Да иди ты! Компенсация ему нужна! Всем сегодня что-то надо от меня. Сами разбирайтесь, а я спать». Встаю с лавочки, но куда там? Меня дергают назад, да так, что я через секунду уже сижу на коленях сатаны. «Мама!» «Удобно. А сам держит так, скотина, что я даже пошевелиться не могу. Мы не договорили». «Хочешь, горло перегрызу, Вань?» «Я ласковая с Сатановским сейчас, как никогда. В качестве компенсации». «Потом, мартышка, все потом». Тянет мой затылок к своему лицу. Я уже не знаю, что сейчас произойдет. И мне даже не страшно, и не стыдно, и не ужасно от того, что я сама этого хочу. Так хочу, что сама касаюсь его губ, выдыхаю ему в рот и с легким стоном закрываю глаза. Догори оно все с этим днем адским пламенем.